Пожар. Мысль подстегнула меня. Задув свечку, я метнулась к оранжерее, где стояло ведро, потом к пруду. Первое выплеснутое в огонь ведро воды с шипением испарилось. Старое дерево хорошо горело, превращаясь из когда-то белого в черное обугленное. Мыши-крылые метались вместе со мной к пруду и обратно, хватая пучки водорослей и закидывая их в пламя. Когда кто-то из них выхватил из моих рук ведро, я оторопело остановилась. Потом увидела, как сразу несколько мышек тащит его обратно, и побежала к сараю, где стояло еще несколько ведер. С ними дело пошло живее, но наших усилий все равно было недостаточно. С каждым новым ведром воды я чувствовала, как слабеют руки, как начинает ныть спина, дрожать от усталости мышцы. А огонь все не унимался. Пламя добралось до второго этажа и с аппетитом облизывалось на третий. Нужно было срочно что-то придумать. Зажмурившись, я сжала виски. Мыши истошно верещали, носясь в воздухе, и мешали сосредоточиться. «А ну, всем молчать!» — рявкнула я, бегом возвращаясь к пруду. «Рязко! Сюда!» На этот раз усилий потребовалось куда больше, чем для выращивания. Несколько раз зеленая масса поднималась из воды и с плеском опадала обратно. Но в конце концов собралась в огромного зеленого голема, на каждом шагу сочащегося водой, и тяжело пошагала к горящему дому. Шаг, другой, третий. Было сложно удержать эту глыбу и не уронить на полпути к пожару. Но в конце концов голем дошагал куда следует и обрушился всей своей массой на горящий угол. Огонь зашипел, как тысячи змей. Мечущиеся в ужасе мыши замерли, вместе со мной глядя, как исчезают языки пламени, а угольки из красных становятся черными, исходя заметными в предрассветных сумерках струйками дыма. Получилось. Колени подогнулись, а я села на землю. Что-то мягкое, мокрое и дрожащее подвернулось под руку. Не глядя, я автоматически погладила нечто, успокаивая его и себя. Все закончилось. Мокрое нечто перестало дрожать и расслабилось под моими пальцами. Я перевела на них взгляд. Большой тени крыл распластал рядом крылья и смотрел на меня ошарашенным взглядом. Я испуганно дернула руку. Он отполз подальше и пискнул, подзывая товарищей. Те подхватили его и унесли куда-то наверх. «Вы что, стащили мои спички?» Грозно спросила я, глядя в небо, где были видны силуэты бесшумно летающих мышек. Ответный галдёж определенно был обиженным. «Значит, всё-таки поджог». «Эх вы, а еще охранники!» — в сердцах проворчала я, поднимаясь с места. «Барон или дракон? Тейрон точно имеет и склонности, и возможности. Что если он все-таки признал меня и решил отомстить?» С другой стороны, клан Веру с его угрозами. Доверия еще меньше. Я подошла к обгоревшему углу и внимательно исследовала его, но ничего подозрительного не нашла. Пожар будто возник из ничего. Вздохнув, я оставила утроивших бдительность мышей патрулировать территорию и пошла в душ смывать себе пепел, пот и запах дыма. Даже удалось поспать пару часов, пока окончательно не рассвело. Открыв глаза, я со стоном потерла лоб рукой. Пора было начинать новый день. И он тут же принес мне новую тревогу. На левой ладони ярко сияла метка. Я рывком села в кровать, ожидая, что в любую секунду дракон спадет с неба на мой дом и на мою голову. Но секунды шли, а дракон все не появлялся. И даже когда я справилась с паникой и оделась. И даже когда позавтракала. Только когда я осмотрела последствия пожара и поняла, что список дел пополнился еще и починкой дома, тревога отпустила меня. Стало окончательно ясно, дракон вчера меня не заметил. А значит, с наибольшей вероятностью поджог — дело рук барона. Руки сами сжались в кулаки, а зубы стиснулись. Ланвер хочет войны, он ее получит. После ночного подвига магии во мне оставалось не так много, но на задуманное должно хватить. Я решительно зашагала к скворечнику. «Эй, охраннички, просыпайтесь!» Мой призыв не взымел никакого эффекта. «Вылезайте!» Я постучала ладонью по домику мышей, и он в ответ загудел. «Нас ждет месть!» Вот теперь получилось. Заинтересованные и горящие праведным гневом мыши роем вылетели наружу, кружа над моей головой. Я злорадно улыбнулась. «Идемте за мной!» Скоро полчища полупрозрачных мышек летела в сторону участка барона Ланвера, и каждая несла с собой семена крапивы, лопуха и колючего чертополоха. Я же, как достопочтенная леди, собралась на прогулку, надев лучшее платье и собрав волосы в низкий пучок. Когда мыши-крылы вернулись, я отправилась изучать окрестности. Той стороне мне еще не приходилось бывать. Наши с Ланвером участки разделяла жиденькая роща. Когда сразу за ней начался высокий кованый забор, я снова мстительно улыбнулась, глядя на большой светлый дом в отдалении. Притворившись, что зашнуровываю ботинок, я силой вонзила пальцы в землю и направила туда вместе с магией весь свой гнев. Вскоре вокруг дома начали извиваться заросли колючек. До меня донеслись встревоженные крики слуг. Закончив, я отряхнула пальцы и отправилась к себе. Жалко, конечно, что справляться с моим подарком будут слуги, а не лично барон. Но ничего. Следующими незаметно пойдут полынь и амброзия. Надеюсь, у этого гада есть аллергия. С магическими делами на сегодня было покончено. На тыкву сил уже не осталось. Пришлось просто полить ее и порадоваться, что ростки уже немного вытянулись. Заодно я подготовила несколько грядок для тех семян, что мне привезут из деревни. И отдельная радость. Перелопачивая землю, я нашла еще пару камешков. В дом заходила с особым трепетом. А вдруг усадьба обидится из-за пожара, из-за того, что нерадивая хозяйка не уследила. Но с домиком все было в порядке. И новая дверь открылась как раз в ту комнату, которой ночью угрожал огонь, с наглухо закрытыми окнами. В комнате пахло пылью и старой бумагой. С трудом ориентируясь в полумраке, я прошла к окнам, закрытым внутренними ставнями. На них висели небольшие замки, но стоило мне коснуться одного, как он мгновенно открылся. То же было и со вторым. Я раскрыла ставни, позволяя дневному свету залить комнату, и огляделась. Покрытый слоем пыли письменный стол, стул на изогнутых ножках, книжные шкафы. За стеклами виднелись огромные тетради, надписанные мелким почерком и перевязанные тесьмой. Похоже, мне открылся кабинет прежних владельцев драконьей усадьбы. Первым делом я сходила за тряпкой и вытерла пыль со стола. Затем проверила ящики и пискнула от радости, найдя в одном прозрачный мятно-зеленый камешек. В другом лежала пожелтевшая от времени фотокарточка. На ней молодой Люц с буйной черной шевелюрой и аккуратной бородкой, смеясь, обнимал прекрасную девушку, светившуюся от счастья. Девушку, уж очень напоминающую ту, что я видела в зеркале в свой первый день в этом мире. Селестию Трен. Вот тогда. Вот тебе и поверенный семьи. Похоже, что Хартман скрывает какую-то грустную историю. Сделав себе мысленную пометку разузнать об этом побольше, я перешла к книжным шкафам. Достала стопку тетрадей, выглядевших наиболее свежими, шлепнула их на стол и стала разбирать по одной. Прежние владельцы вели подробные записи. Похоже, раньше дела в усадьбе шли куда лучше. В хозяйственных тетрадях были записи о животных, инвентаре, урожае и землях, которые постепенно распродавались одна за другой. Кстати, значительная часть отошла именно семейству Ланверов, будь оно неладно. В других записях учитывались доходы и расходы на содержание усадьбы. Продажи урожая, траты на материалы и наемных работников. Можно было проследить, как из года в год финансовый ручеек все больше иссякал. И владельцам приходилось продавать имущество, сокращать число работников и прислуги, экономить на всем. Инвентарные книги и журналы учета работ я оставила на потом. Они пригодятся мне позже, когда появятся деньги, чтобы восстановить былой размах и роскошь усадьбы. А в том, что это произойдет, я не сомневалась. С той магией, что была у меня в руках, это лишь дело времени. Главное, чтобы не мешали всякие. В стекло что-то глухо ударило, и я вскинула голову. Большой мышь потрепыхался у окна и улетел обратно к воротам. Видимо, предупредил о гостях. Неужели Ланвер? Я уже была готова встретить взъяренного барона, но оказалось, что мне привезли из деревни заказанные семена. Пришлось пригласить курьера на территорию и показать ему обгоревший угол дома. Я, конечно, женщина сильная, но некоторые дела все-таки лучше делегировать мужчинам. Мой гость, хорошенько все осмотрев, отодрав пару горелых досок и прикинув размеры пострадавшего участка, пообещал, что на днях приедут рабочие с материалами. «Больно-то, не навредил огонь-то», — сообщил мне мужик, возвращаясь к своей телеге. «Только доски, которыми обшивали. Быстро починит все и недорого». Он бросил взгляд на мою левую руку, и я сжала ладонь в кулак, вспомнив, что теперь там мерцает драконья метка. «А вы костерок-то в следующий раз подальше от дома разводите», — деловито посоветовал мужик. «Вон у вас места сколько. А захотите, мы вам очаг сложим для ваших дел ведьминских». В принципе, очаг для ведьминского шашлыка звучало неплохо, но точно не было в списке первоочередных задач. Так что, проводив гостя, я вставила очередной камешек на место в колодце, приготовила и съела обед, со вздохом призналась, что исследование кабинета придется отложить на потом, принесла в оранжерею пару ведер воды и принялась колдовать. Не по-настоящему, конечно, потому что магия была на нуле. Просто разровняла землю на грядках грабельками, понаделала лунок, опустила в них семена морковки, свеклы, лука и сладкого перца, хорошенько полила. Потом, не торопясь, сделала таблички на каждую грядку. Подписала, что где посажено. В кабинете нашлись запасы картона и письменной принадлежности, так что вышло просто загляденье. Да и грядочки получились аккуратные, ровные. Одна уже весело зеленела ростками тыквы. Рядом с ней я сажать ничего не стала. Разрастется, много места займет. Словом, все было чудесно, кроме того, что окружали мои посадки — серые деревянные рамы с остатками белой краски и уцелевшие в них обломки стекол. Ну ничего. Если на ярмарке не выиграю, то просто продам урожай и заменю стекла, да и на еде экономия будет. Закончив дела, я наказала мышкам следить во все глаза, не покажется ли Ланвер, и отправилась в кабинет, чтобы еще раз его обследовать. Не может быть, чтобы мне остались только старые записи и никаких подсказок. «Ну же, тетя Селестия!» — выдохнула я, перебрав все книги в шкафах и рухнув на стул. «Ты не могла оставить любимую племянницу разбираться совсем самостоятельно. Может, где-то есть потайной ящичек?» Я заглянула под стол, осмотрелась, и мои губы расползлись в улыбке. Снизу на крышку стола был прилеплен конверт. На бумаге размашистым почерком значилось «Хозяйке драконьей усадьбы». Подрагивающими пальцами я спешно распечатала конверт. Из него выпал лист бумаги, исписанный тем же почерком, наверняка принадлежащим Селестии Трен. «Приветствую новую хозяйку», — писала она. «Если ты читаешь это, значит, усадьба приняла тебя. Если же кровь нашего рода ушла в землю вместе с магией, а ты случайно пришлый, можешь не продолжать. Вместе с нашим родом умрет и магия места. Засохнет колодец, исчезнут последние гордокрылы, а дом будет ветшать и разваливаться, как все обычные дома. Если же ты славного рода хранительниц, то тебе предстоит сберечь наше наследие». «Ой-ей, получается, если я не получу наследство, то магии усадьбы конец?» Я склонилась над листом бумаги, с тревогой пробегая глазами строчку за строчкой. «Думаю, ты уже заметила, как слаба здешняя магия. За последние пару веков комнаты на верхнем этаже так и не открылись ни одной из нас. Силы, дарованные хозяйкам, все слабее и слабее из года в год. К сожалению, вместе с ними мы потеряли и знания о сути нашего служения». В этом месте я пожала плечами. «Сутью потом как-нибудь разберемся. Мне бы сейчас понять, как овладеть наследством. Все, что осталось мне от предшественниц — знания о древнем ритуале. Хранительница может услышать голос того, кто создал магический источник, если в полнолуние опустит руку в воду колодца. Не знаю, доставало ли у кого сил его провести. Моих едва хватает на то, чтобы поддерживать хозяйство и обеспечивать свою жизнь. Письмо подходило к концу, а загадок все еще было больше, чем ответов. Я вздохнула. «Живи просто, береги источник», — заключала Селестия. «Дурная рука не должна касаться колодца. И присмотри за моими мышками. Их осталось так мало». «Ничего себе мало, да их тут полчища». Я нахмурилась. Что-то не сходилось. Селестии едва хватало сил на хозяйство, а я за несколько дней наворотила дел, которые вручную за неделю не переделать. Видимо, меня по какой-то причине общая тенденция не коснулась. Что ж, это уже радует. Может, и ритуал у меня получится. Узнаю все напрямую из первых рук. Вот только когда у нас полнолуние? Я напрягла память и поморщилась. Сейчас луна шла на убыль, а значит, устроить спиритический сеанс у меня получится уже ближе к концу срока, за который я должна подчинить местную магию. Поразмыслив, я решила не вешать нос. Могло быть и хуже. Жаль только, Селестия так и не пролила свет на то, почему усадьба называется «драконьей». Меня по понятной причине это немного тревожило. Хватит с меня драконов, пожалуй. Вечер и ночь прошли на этот раз без происшествий, хотя я и ждала ответных гадостей от барона. Но нет. За тревожной ночью наступило безмятежное утро. За завтраком я обнаружила, что позавчерашний кусочек хлеба уже покрылся плесенью, и с мыслями о Ланвере отнесла его к скворечнику, нашептывая микроскопическим грибочком указания. Когда вызванный гордокрыл выслушал мой план, схватил хлебушек и улетел по направлению к дому барона, я удовлетворенно улыбнулась. «Приятного аппетита, барон Ланвер! А если вы сунетесь ко мне еще разок, то плесень покроет не только ваш завтрак, но и весь дом». Настроение и погода были чудесными. Я вытащила и поставила перед домом два стула и небольшой круглый столик, служивший в кабинете Селестии подставкой под вазу. Поразмыслив, притащила из сада несколько старых жердей и обвела каждую плечом, сплетя растения, в уютную зеленую беседку. Полюбовавшись, я решила протянуть еще несколько плетей по фасаду дома. Пусть плющ украшает его, пока нет возможности покрасить. Вот теперь можно было и позавтракать, сидя в тенечке и глядя на чудесную лужайку. Обязательно закажу еще и семена цветов. Крохотные цветочки маргариток будут волшебно смотреться на моем газоне. После завтрака я проведала оранжерею и помогла посаженным накануне семенам подрасти. Тыква с моей помощью выпустила огромные листья и длинные щетинистые плети, на которых наливались желтые бутоны цветов. Не знаю, почему так не везло Селестии и другим хозяйкам с магией. Моя, казалось, крепнет день ото дня. Закончив возиться в земле, я перемотала левую ладонь импровизированными бинтами из ткани, обнаруженной в кладовке. И не зря. После обеда ко мне заглянул Хартман с документами. «А я говорил тебе не пользоваться свечками». Ворчливо заметил он первым делом, оглядывая почерневший угол дома. «Сама в порядке? Что с рукой?» Пришлось заверить его, что со мной ничего страшного не случилось. Беседка Люцу понравилась. Я заварила чай, жалея, что ничего к нему не испекла. Но ничего. Закончу с огородом, появится время и на готовку. Мы просмотрели и подписали все бумаги для восстановления моих документов, и я уже хотела спросить старика о той фотографии из кабинета, как вдруг он хлопнул себя по лбу и суетливо полез в карман. «Чуть не забыл. Я ведь тебе кое-что принес. Подарок от Селестии». Я с любопытством подалась вперед. Что же там оставила Селестия своей племяннице? Может, еще одно письмо? Но на протянутой ладони Хартмана поблескивал маленький камешек, золотистый. Таких я еще не встречала. «Вот. Она сказала дать это новой хозяйке, но только тогда, когда у меня не останется сомнений. Так вот, у меня их нет. Ты — истинная хозяйка этого места. Сморгнув влагу на глазах, я поблагодарила его и приняла камешек. Если Люц так уверен, то, может, у меня и вправду все получится. Магия подчинится, деньги заработаются, и усадьба снова будет процветать. Какой она была, Селестия Трен? Хартман печально улыбнулся, глядя куда-то вдаль. Прекрасной. Даже когда время взяло свое, она оставалась самой красивой. У вас с ней... Хартман вдруг громко закашлялся, потом достал платок и промокнул уголки глаз. Я вздохнула, понимая, что сейчас не лучшее время для расспросов о личном. «Ты ее, конечно, не помнишь», — продолжил Люц, сделав глоток чая. «Когда она навещала вас, ты была еще крошкой». Я согласно промычала в свою кружку. «Она была такой же красавицей, как и ты. У нее был чудесный дар. Она лечила людей. Не очень пригодный в хозяйстве, как ты понимаешь, но чудесный». «Ничего себе! Мое магическое растениеводство показалось мне глупыми фокусами по сравнению с целительством. Все окрестные деревни ходили к ней. В последние годы, когда у Селестии почти не осталось сил, больным приходилось ездить к лекарю в Росбор. Но ее все равно не забывали. Приносили гостинцев в благодарность за прежнее». «Почему она так и не вышла замуж?» Все-таки осмелилась я. Хартман сразу же помрачнел. «Селестия посвятила всю свою жизнь драконьей усадьбе. Всю. Без остатка. Мне пора идти, Эва. Дела не дремлют. У тебя наверняка тоже полно забот». Ну вот, спугнула. Проводив старика, я поставила камешек на его законное место и задумалась, где достать еще. Похоже, кусочки мозаики раскиданы по всей усадьбе так, чтобы усердный человек непременно их нашел. Значит, надо просто заняться делом. Но не успела я сделать и шага, как ко мне примчался встревоженный гордокрыл. Остальные роились у ворот, мешая рассмотреть визитера. Впрочем, по настрою мышек я и так понимала. Это никто иной, как барон Ланвер. Я не стала с ним даже здороваться. Просто встала перед воротами, скрестила руки на груди и вопросительно приподняла бровь. Несколько секунд мы мерили друг друга взглядами. Наконец он произнес: «Я предлагаю прекратить наш обмен любезностями». «Ха!» — вырвалось у меня. «По-вашему, поджечь дом — это любезность? У вас нет доказательств, что это моих рук дело?» «Доказательств нет, но есть полная уверенность, так что завтра ждите новой порции любезностей». Ланвер нервно облизнул губы. «Любой, кто встречал Селестию Трен, поймет, что вы не можете быть родственницами. Я не знаю, как вам удалось околдовать Хартмана». «Вас только это беспокоит? Что я не похожа на свою тетушку?» «Скорее, что вы самозванка». Я шумно выдохнула и взялась за створку ворот. «Идемте». Ланвер, с подозрением оглядев меня и тучу гордокрылов за моей спиной, заколебался, но все же шагнул вперед. «Следуйте за мной. Шаг в сторону, и мыши атакуют». Гордокрылы, угрожающе, окружили барона с двух сторон, сопровождая за мной в сторону колодца. Близко к магическому источнику я подходить не стала. В трех шагах от него остановилась и повернулась к Ланверу, надеясь, что магия места уже вернула мои настоящие черты. И, судя по изменившемуся лицу барона, не ошиблась. Блондин широко распахнул глаза, а его губы разомкнулись от изумления. Было приятно видеть, как с его лица слетела маска надменности и презрения. «Теперь вы верите, что я — настоящая наследница?» «Верю», — тихо ответил барон, разглядывая меня. «И отказывайтесь от притязаний на усадьбу до завершения моего испытания». «Отказываюсь». Он хотел что-то добавить, но потом сделал шаг назад и легкий поклон. «Простите, я должен идти». То-то же. Гордокрылы проводили гостя прочь, а я наконец-то почувствовала облегчение того, что больше не надо ждать подставы, от взорвавшегося соседа. Осмотрев фронт работ, я решила заняться прудом. С магическими делами на сегодня было покончено, так что пришлось вооружиться граблями и вручную доставать прибившиеся к берегу сухие ветки и листья, покрытые тиной. Заодно соорудила для этого добра компостную кучу в конце участка. В следующем году пригодится. Мои старания увенчались успехом. Пытаясь достать со дна увязшую выли корягу, я чуть не свалилась в воду. Зато, когда деревяшка наконец подалась, сквозь поднявшуюся муть успела заметить блеск очередного камешка. Пришлось разуться и заткнуть подол за пояс, чтобы достать свое сокровище. Поставить его на место я не успела. Меня снова позвали к воротам гордокрылы. Откинув с лица выбившуюся прядь, я направилась туда. У ворот снова стоял барон. Только заметив, как изменилось его лицо, я осмотрела платье, обнаружив, что в одном месте подол не до конца расправился и открывал мои ноги до колена. Приведя себя в порядок, я приблизилась к воротам с вопросительным видом. Я-то думала, мы уладили все вопросы. «Я пришел попросить прощения». Ланвер достал из-за спины бархатную коробочку и протянул ее к решетке. «Это в знак моего раскаяния. Прошу вас, примите». Видя, что я не спешу хватать его подношение, барон раскрыл коробочку. На алом бархате лежал изящный браслет. Три ряда крохотных бриллиантов в светлом металле. Я поморщилась. «Уберите, Ланвер, мне не нужны ваши подарки». «Зовите меня Айрек». К чести барона он не стал настаивать и убрал коробочку в карман. «Могу я, по крайней мере, помочь вам с починкой фасада? У меня есть люди. Я уже наняла работников. Тогда позвольте оплатить материалы и работу». Тут меня взяли сомнения. Подачки Ланвера мне точно были не нужны. Но, с другой стороны, он напакостил, пусть сам и платит. Тем более у меня не так много средств. «Договорились», — кивнула я. «За оплаты пошлю к вам». Ланвер слегка улыбнулся, убирая белокурый локон со лба. Надо признать, что нормальные человеческие эмоции шли ему куда больше надменной маски. Но, попрощавшись, я тут же выкинула его из головы. «Не будет больше мешать, и хорошо. У меня хватало заботы без него. Достаточно того, что пришлось выпроваживать расшалившихся гордокрылов, залетевших в дом. Память о безвременно почившем пироге еще была жива, так что я просто схватила метлу и особо не церемонилась, пока не выгнала всех на улицу». Трудовой день был окончен, выловленный из пруда камешек занял свое место в узоре вокруг колодца. Меня ждали душ, размеренная готовка и приятный ужин. Хотя ужинать в одиночестве, если честно, порядком надоело. Кто бы мог подумать, что еда становится вкуснее, когда есть приятная компания. А на втором этаже меня ждал приятный сюрприз. Еще одна приоткрытая дверь. Она вела в небольшую уютную спальню в светлых тонах. На окнах не было занавесок, мебель укрывали чехлы, а пол — слой пыли. Но я все равно была довольна. Завтра наведу порядок и перееду сюда из каморки под лестницей. И буду жить как полноправная хозяйка, а не как прислуга. Утром после завтрака я снова перебинтовала руку, пряча метку, и занялась своей новой комнатой. Под чехлами прятались кровать с резным изголовьем, туалетный столик с зеркалом, которое я тут же с отвращением занавесила обратно, шкаф для платьев, которых у меня особенно и не было, небольшой письменный стол со стулом, прикроватный столик и комод. В комоде нашлись легкие голубые занавески, которые я прополоскала в тазу с водой и повесила сушиться в саду, погрозив любопытствующим гордокрылом. Закончив возиться с мебелью, я вздохнула. Приказывать растениям — это, конечно, хорошо. Но как здорово было бы щелкнуть пальцами, и чтобы пол стал чистым. Или приказать швабре мыть пол самой. А что? Она же деревянная, а дерево тоже растет. Жаль только, что мертвым растениям не прикажешь. А что если? Раздумывая, я вышла из дома и направилась к ограде, которую плотно заплел плющ. Подобрав у оранжереи грабельки, выкопала небольшой росток и посадила с другой стороны дома, там, куда выходили окна моей новой спальни. Немного магии, и Плющик уже дотянулся до подоконника и даже пролез внутрь комнаты. Забежав обратно, я проверила. Достаточно длинный. Осталось только выдать ему тряпку и инструкции. Пока послушный Плющик к моему восторгу неспешно намывал пол, я повесила занавески. Еще влажные, но это не беда. Когда-то давно бабушка научила меня, что шторы можно вешать непросохшими, и ткань разгладится под собственной тяжестью. А учитывая вес утюга, который я видела в кладовой возле кухни, уж лучше так, чем наглаживать огромное полотнище вручную. Постельное белье и покрывало в тон занавескам тоже нашлись в комоде, проложенной бумагой и ароматными травами. Скоро комната засияла чистотой и свежестью. Для уюта не хватало только вазы с цветами на подоконнике. «Когда же я их уже посажу?» Плющика я с благодарностью выпроводила за окно. «Уверена, он мне не раз еще пригодится». После обеда рабочие занялись починкой обгоревшей части дома. А мне, наконец-то, привезли семена и ростки цветов. Полглаза приглядывая за суровыми мужиками, отдиравшими сгоревшие от фасада, я разбросала по газону семена маргариток и немного ускорила их рост с помощью магии. Совсем чуть-чуть, чтобы птицы не склевали и не забили другие травы. У ворот гостей будут встречать пышные кусты пионов. Пока что я только высадила черенки, а магические силы решила приберечь для оранжереи. Ярмарка уже на носу. Закончила я цветочные дела, засеяв на газоне островки шалфея. Скоро на этих местах появятся пышные синие кусты. Когда я заново выкрашу дом в белый, все вместе будет выглядеть как сказка. Возню с остальными семенами пришлось отложить на потом. Рабочие закончили с фасадом, и теперь глаза мозолила заплаткой свежих досок на углу. Да уж, с покраской лучше поторопиться. Пока рабочие не уехали, я попросила их сделать замеры в оранжерее и посчитать, сколько для нее понадобится стекол. Попутно мужики убрали застрявшие в рамах осколки. Когда все было закончено, я отослала их за оплаты к барону Ланверу, и это было, несомненно, приятно. Оставшаяся часть дня была посвящена делам огородным. Я направила туда всю магию, но не сразу, а постепенно, не забывая прорежать, прищипывать лишние ростки, убирать пустоцветы. Когда на перце забелели звездочки цветов, а тыквенные бутоны раскрылись в огромные желтые цветы, я с удовлетворением выпрямилась. Сегодня цветы, завтра плоды, послезавтра ярмарка. Часть магии пришлось потратить, чтобы вырастить по краю грядок яркие бархатцы. Нужно было срочно привлечь насекомых для опыления. Время поджимало. Теперь моя оранжерея весело пестрела желтыми и оранжевыми кудрявыми головками цветов и зеленела листьями тыквы, ростками перца, нежными побегами лука, свеклы и моркови. Даже не знаю, что больше радовалось этому зрелищу — глаз или сердце. Засыпала я однозначно счастливая. В собственной уютной спальне с верными охранниками за окном, с ощущением победы над бароном, с твердой уверенностью в будущем. Тем ужаснее было зрелище, которое ждало меня утром. Все мои чудесные перчики, все 20 с лишним кустов были срезаны. Равнёхонько, будто кто-то прошелся вдоль рядов с ножницами, оставив только пеньки. Сначала до меня не дошло, что случилось. Я просто уставилась на грядку, непонимающе моргая. Потом присела, провела рукой по пенькам, оставшимся от кустов перца, и вскочила яростно рыча. «А ну все быстро сюда, из скворечника, мышь вашу!» Гордокрылы мигом набились в оранжерею, бестолково мельтеша вокруг меня. «Это что?» Воздух наполнился неслышимым писком с нотками удивления, негодования, чем-то похожим на жалкие попытки оправдаться. «Вы же охранники! Знаете, что это вообще значит? Что ни одна живая душа не должна войти на территорию без вашего ведома!» Теперь мыши были обижены. Уши наполнило яростное верещание, говорящее о том, что никто посторонний ночью в усадьбу не входил. Я сердито скрестила руки на груди, пытаясь гневно смотреть на гордокрылов. Получалось не очень, потому что они, не переставая, мелькали вокруг. «Ладно, допустим. Но чтобы сегодня ночью смотрели в оба глаза. Каждый. Я ожидала, что мне ответит что-нибудь вроде «Так точно, товарищ хозяйка». Но вместо этого мыши наперебой загалдели. И посыл был совсем другой, что-то вроде «Ты нам еще не хозяйка». «Да вы чего? Я же вам говорила, тут растут наши деньги для усадьбы». Но меня уже никто не слушал. Гордокрылы разлетелись в разные стороны. «Вот же неблагодарные. Как не стану хозяйкой из-за них? Мне-то что, я и без магии проживу. А вот им сразу конец». Ворча, я проинспектировала грядки со свеклой и морковкой. Хотя бы их не тронули. Хорошо еще, что тело молодое, а не то бы инфаркт миокарда. Вот такой рубец. К обеду я перестала сердиться на мышей. Жалко их все-таки, да и магия это настоящая золотая жила. Надо что-то придумать, чтобы заставить этих глупокрылых всю ночь сидеть в оранжерее. Должен же быть способ. Сегодня днем мои опыты над растениями продолжились. Все силы были брошены на то, чтобы ускорить рост и созревание плодов. Неперспективные сразу отправлялись на кухню. Оставались самые крупные, самые красивые. Когда тыквы заблестели оранжевыми боками, а яркие морковь, свекла и лук начали выглядывать из-под земли, я отряхнула руки и поднялась с колен. Наконец-то можно было отдыхать. Ну, то есть как отдыхать? Приготовить обед, убраться в доме, еще немного повытаскивать мусор из пруда, набрать горсть мелкой кислой клубники, пока отдыхаешь, сидя прямо на траве, выстирать лучшее платье для ярмарки, посадить цветы вдоль террасы, встретить доставку продуктов, договориться, чтобы меня с моим урожаем завтра утром довезли до Росбора. Одним словом, хозяйка усадьбы имеет право отдыхать, как ей вздумается. Хочет — сорняки выдергивает, хочет — полы моет. День заканчивался чрезвычайно быстро. С камешками сегодня не везло, потому что много сил было брошено на подготовку к завтрашней поездке на ярмарку. Я надеялась, что если не выиграю главный приз, то хотя бы смогу продать свой урожай. Даже страшно было задумываться, куда после этого потратить деньги. Ставить стекла в оранжерее, чтобы следующий урожай точно уцелел. Покрасить дом. Запастить хорошенько крупами и мукой. Завести кур или корову. Дыр много, а затыкать нечем. Но ничего, завтра я поеду на ярмарку, а это и знакомство с рынком, и новые связи, и возможные клиенты. Вместе с продуктами мне доставили свежий номер вольтарского вестника. Теперь я внимательно следила, не появится ли снова где-то имя состоявшегося мужа. Но все было спокойно. Даже как-то немного обидно. Поискал-поискал, да бросил. Не иначе мерзавка Вив добилась своего, и Тейрон поверил в теорию о неправильной истинности. Ну и хорошо. Мне же лучше. А внешность я как-нибудь поправлю, когда подчиню магию полностью. Разберусь. За заботами и волнениями последних дней я почти не вспоминала Тейрона. Только по утрам, бинтуя ладонь с меткой, чувствовала какой-то горький укол в сердце. А сейчас, за раздумьями, сердце вновь заныло. Теперь, когда нас разделяло расстояние и время, страхи вокруг его фигуры казались уже не такими страшными. Зато его синие глаза не забывались, как и сильные руки и красивое лицо. Так, хватит. Я зашла в дом, хорошенько умылась, плеснув холодной водой себе в лицо. В очередной раз напомнила себе, что лорд Кайрекс — грубый мужлан, которого не интересует мнение девушки, хочет ли она умереть после брачной ночи с ним или нет. Такие нам не нужны. Надо осторожно выведать у Хартмана, бывают ли у них разводы, и уже покончить с этой историей. От гнетущих мыслей я постаралась отвлечься готовкой. Завтра в дорогу возьму пирожки с яйцом и луком. Куда бы еще деть ворох моркови и свёклы, хранящиеся в холодной кладовой? Но отдохнуть от забот сегодня мне, видно, было не суждено. Когда тесто и начинка были готовы, в окно брякнулся и тут же улетел гордокрыл. Полагаю, это теперь что-то вроде дверного звонка. К моему недоумению, у ворот стояли вчерашние рабочие с телегой. Я внутренне напряглась, готовясь к очередной подставе от барона. Не заплатил, как пить дать, не заплатил. Но мужики не выглядели недовольными. Скорее наоборот. «Хозяйка, открывай ворота! Стекла привезли! Куда нести-то?» Я озадаченно выглянула за ворота. За рабочими стояла пара телег, груженных свежими досками и деревянными ящиками, из которых выглядывали переложенные соломой стекла. «Но я же не заказывала». «Барон Ланвер прислал». «Да вы не волнуйтесь, уплочено! Сейчас сразу ставить и начнем». «Ну, Айрик Ланвер, ну, подлец! Знает, как тронуть сердце хозяйственной девушки». Пока я растерянно соображала, рабочие оттеснили меня в сторону и начали заносить материалы. Один из них передал мне запечатанный конверт. Внутри оказалась записка, несколько строк изящным почерком. «Это мои глубочайшие извинения. Надеюсь, мне удастся загладить свою вину». Я поморщилась, не понимая, что делать. Не хочу принимать помощь от Ланвера. Но после ночного налета на грядку с перцами целые стекла будут не лишними, хоть какая-то защита, кроме бестолковых гордокрылов. В конце концов, пришлось пойти на компромисс с самой собой. Пусть делают, но деньги за это я барону верну. Уже завтра, сразу после ярмарки. Расспросив рабочих, я узнала, сколько Айрек им заплатил. И заодно расспросила, кто мог позариться на мои перцы. «Хм, не, ну это точно не медведка», — констатировал мужик, осмотрев пеньки растений. «За одну ночь так бы и не управилась». «И не хрущ», — поддержал его другой рабочий. «И не володарский жук». Я вздохнула. «Понятно. Значит, на мои перцы напала какая-то неведомая ерунда». Рабочие начали менять в оранжерее рамы и вставлять в них новенькие стекла, а я вернулась к пирожкам. Пока руки вымешивали, раскатывали, накладывали начинку и защипывали, мысли крутились вокруг какой-то идеи. И только когда противень отправился в духовку, в голове щелкнуло. «Медведка!» Люц говорил, что гордокрыл имеет пристрастие к медведке. «А что любит медведка?» Я закусила ноготь, соображая. Эти насекомые попортили селисти и все розы в оранжерее. Но там их уже явно нет, я бы заметила. Ох, ужас, надеюсь, их не приманит мои распрекрасные свёколки и морковки. Надо было срочно что-то предпринять. Да еще так, чтобы убить сразу двух зайцев. Извести медведок и приманить товарикрылов в оранжерею. Пусть полакомятся и заодно последят за моим урожаем. Бабушка шутила, что медведка хорошо идет на пиво. Но есть ли здесь пиво, я не знала. Зато у меня был мед. На мед мы их и приманивали когда-то в деревне. Придумывая коварный план, я сама не заметила, как проглотила первый пирожок. Получилось просто объедение. Половину я завернула в благодарность рабочим. Они хоть и с опаской, но подарок приняли. Не забоялись ведьминого угощения. Проводив рабочих, я первым делом оглядела оранжерею. Как же она изменилась. Стекла сверкали в лучах заходящего солнца. Внутри стало ощутимо теплее, но при необходимости несколько рам можно будет открыть. Еще покрашу, и будет загляденье. Любопытные гордокрылы залетали внутрь небольшими стайками, но когда я прикрыла за собой дверь, просто просочились наружу через стекло. Значит, несговорчивых хулиганов нельзя просто взять и запереть. Видимо, для этого нужна какая-то особая магия. В дом же они не ходят. Ну ладно. У меня есть другая. Особая уличная магия. Я нарвала за домом с десяток крупных листьев и обмазала их медом. В детстве мы делали медовые ловушки из стеклянных банок. Но в этот раз ловушка не понадобится. Медведку сразу съедят. Листья были разложены по последней свободной грядке. Я успела ее вскопать, но так ничего и не посадила. Любопытные мыши вертелись рядом, наблюдая за моими действиями. Когда стемнело, комья земли зашевелились, и на поверхность выбралось первое насекомое. Не успела я скривиться от отвращения, как его тут же подхватила радостно запищавшая мышь. Остальные начали роиться над грядкой, ожидая своей очереди. Ну вот и все. Судя по азарту, гордокрылы будут поджидать тут медведок всю ночь, а может, еще и весь день. И мне не придется ночевать среди грядок, охраняя свой урожай. Перед сном я тщательно вымылась, ополоснула золотистые волосы отваром ромашки с чередой, как делали когда-то деревенские красавицы, выгладила платье и собрала в дорогу узелок с едой. Уже ложась спать, решилась и, зажмурившись, потянула за ткань, закрывавшую зеркало в спальне. Открыла один глаз, затем другой, и принялась изучать отражение. То ли я уже привыкла к новому облику, то ли чары Вив начинали слабеть, а может, так действовала местная магия, щеки перестали свисать, а крючковатый нос немного подтянулся. Наверное, поэтому деревенские перестали от меня шарахаться. Прислушавшись к неслышимому верещанию гордокрылой в оранжерее, я задула свечу и легла в кровать. Завтра будет сложный день, но у меня все получится. Обязательно получится. Не получилось. Дюжина обожравшихся гордокрылов из тех, что не доползли до скворечника, дрыхла прямо на грядке. Судя по тому, как оказалась разрыта земля, здесь была славная охота. И пока она шла, вредитель тоже не дремал. На первый взгляд все было как вчера. Сочная ботва все так же зеленела стройными рядами. Только на самой крупной ярко-оранжевой тыкве зияла дыра. Я спешно подошла к ней и наклонилась. Кто-то выгрыз кусок. Из той самой тыквы, что я собиралась вести на конкурс. Остальные поменьше тоже были местами попорчены. Не тронули только совсем мелкие, которые я хотела оставить себе. С мыслью о том, что еще остались остальные овощи, я бросилась к другим грядкам. Но там меня ждало то же зрелище. Свеклу кто-то выгрыз изнутри, от морковок остались одни огрызки, которые как будто в насмешку еще держались в земле. Лук тоже оказался весь поеден. Я со стоном тяжело опустилась на деревянную кромку грядки. Все пропало. Все нажитое непосильным трудом, а главное — все планы на ближайшее будущее. Должно быть, мой стон разбудил гордокрылов. Мыши тяжело повзлетали в воздух, покружили вокруг меня, неслышимо удивляясь тому, что случилось с урожаем. Один приземлился мне на колени, когда я спрятала лицо в ладонях. Сквозь щелочку в пальцах я видела блестящие кругляши черных виноватых глаз. Маленькая лапка потрогала мою руку, на которой мерцала метка дракона, и я грустно усмехнулась. В оранжерею шелестом начали набиваться остальные гордокрылы. Кажется, угощение из медведок все таки склонило их на мою сторону, потому что мыши истошно верещали, распространяя сначала удивление, потом ярость и негодование с обещанием мести. «Хорошо, конечно, жаль только, что поздно». Через пару часов за мной приедет телега, а все, что я теперь могу, участвовать в конкурсе на самое страшное лицо в округе. И денег не заработаю, и Ланверу останусь должна. Эта мысль подстегнула меня так, что я вскочила. Но нет, мы еще поборемся. «Все в сад», — приказала я мышам. «Мне нужна большая миска клубники, понятно?» Гордокрылы дружно пробещали что-то согласное и унеслись прочь. Я осмотрелась и принялась вытаскивать из земли то, что еще уцелело. Не выиграю конкурс, так хоть продам немного. Все какие-то деньги. С корзиной того, что осталось от урожая, я метнулась на кухню. Выставила в открытое окно миску, куда тут же дробью посыпались клубничины из лап гордокрылов. Я тем временем доставала на стол муку, масло, сметану, яйца и сахар. Пусть урожая мне не похвастаться, но еще есть шанс победить в конкурсе на самый вкусный пирог. Я высунулась в окно, махнув плющику. Его длинная плеть потянулась в мою сторону. Поручив зеленому другу взбивать венчиком масло со сметаной и сахаром, раскочегарила плиту, промыла и порезала клубнику, на ходу вспоминая все бабушкины премудрости. Тесто в холодильник, ягоду пластинками, теперь смазать форму. Выложить тесто, на него ягоду, залить сладкой сметанной смесью, постучать формой по столу, чтобы все хорошо разошлось. И в духовку. Пока готовился пирог, я наскоро вымыла остатки морковки, свёклы и тыквы и красиво уложила в корзинку. Вихрем метнулась переодеться и заплести волосы. В спешке чуть не забыла перебинтовать ладонь с меткой. К тому времени, как подкатила телега, я уже спешила к воротам. Одну руку оттягивала корзинка с овощами, другую — с еще горячим ароматным пирогом, накрытым полотенцем. Гордокрылые реяли вокруг, истошно вереща мне пожелания удачи. Односельчанин, везший на ярмарку мед, одобрительно покосился на овощи и пристроил корзину на телеге. Пока я соображала, куда лучше сесть, чтобы не сильно помять платье, послышался стук копыт и шуршание колес. Рядом с нами остановился экипаж Ланвера. Дверца открылась. «В Росбор, леди Арден!» Непринужденно приветствовал меня улыбкой барон. А я внутренне обмерла. Знает ли он о том, что с корзинкой овощей, едва вымыв грязь из-под ногтей, на ярмарку спешит леди Кайракс? Или это просто очередная учтивость в мой адрес? «Присоединяйтесь ко мне», — продолжал тем временем Ланвер. «Что бы там в вашей корзинке не пахло так умопомрачительно, 3 часа тряски на телеге не пойдут этому на пользу». «И то правда», — откликнулся односельчанин. «Да и вам самой лучше в карете будет. Свидимся в Росборе». Не успела я возразить, как он свистнул лошади, и телега резво покатила вперед. Я перевела взгляд на улыбающегося Ланвера. Выбора не было. В конце концов, нас в экипаже будет 3. Он, я и пирог. Будет приставать, получит горячие клубнички. В лицо. Усевшись рядом, я пристроила корзинку на коленях и уставилась в окно. Но почти сразу же спохватилась. «Спасибо за стекла для оранжереи». Барон учтиво улыбнулся. «Рад, что вы, наконец, приняли мой подарок». В экипаже повисла неловкая тишина. Барон молча улыбался, рассматривая меня. Я думала о том, что верну ему деньги в любом случае. Отдам из своего запаса, лишь бы не быть его должницей. «Аромат из вашей корзинки невероятный. Надеюсь, вы выставите это на конкурс». «Да, затем и еду». «Замечательно. Жаль, что все достанется членам жюри, гостям не дадут ни кусочка». Я пожала плечами. «Пришлите мне кого-нибудь завтра после обеда, я передам такой же для вас. А заодно деньги за стекла, и на этом разойдемся». «Осторожнее, леди Арден. Что, если я потом не смогу жить без ваших пирогов?» Усмехнувшись, Ланвер откинул со лба белокурый локон и уставился в окно. Можно было и не отвечать, но мне хотелось оставить последнее слово за собой. «Не называйте меня леди, я простых кровей». «Разве?» Он поднял бровь, окидывая меня взглядом. «Белая кожа, тонкая кость, волосы, чистое золото. Я не верю вам, Эвелиона. Кто-то среди ваших предков точно согрешил с кем-то из аристократов». 1-0, барон. Неприкрытая лесть помимо моей воли оказалась приятна. Противник мне встретился подкованный. Хорошо, что в соседней деревне, побогаче, чем Матхорн, к нам присоединился кто-то из местных землевладельцев. Пожилой усатый мужчина с брюшком всю дорогу толковал с бароном о ценах на зерно, так что я могла преспокойно смотреть в окно, изредка ловя в отражение стекла взгляды Ланвера. Когда мы прибыли, я первым делом зарегистрировалась на конкурс и оставила свой пирог. Затем разыскала односельчанина с моими овощами и продала их одному из торговцев. Самой стоять за прилавком не хотелось. Хоть товары не уступал остальным, моя внешность могла скорее оттолкнуть покупателей, чем привлечь. К тому же мне так хотелось осмотреть все вокруг. Со всей округи на ярмарку приехали торговцы. И здесь были не только фермеры. Ковры, глиняная посуда, книги, пряности, сладости, стекло и фарфор, даже музыкальные инструменты. Я с восхищением рассматривала все, забыв о времени, и только подмечая: «Вот это хочу в усадьбу, и это тоже». В кармане лежал 10 монет, вырученных за овощи. Я купила только пряник, от которого исходил неземной аромат специй, и не собиралась больше тратить. Пока не вышла к рядам с одеждой. Плакали мои денежки. На меня смотрело платье. Мягкий голубой сатин в тоненькую светлую продольную полоску с кружевной отделкой на рукавах и воротничке. Такое не будет смотреться вычурно в сельской обстановке. Такое могла бы носить владелица усадьбы, гуляя с кружевным зонтиком по берегу собственного пруда. В общем, сверток с аккуратно сложенным платьем перекочевал в мои дрожащие руки. Заодно я купила несколько пар разных изящных перчаток. Не все же время бинтовать метку. Треть монет досталась торговцам. Остальное я успела спасти бегством. После одежного ряда я образумилась и пошла смотреть на товары фермеров. Мои прекрасные тыковки и морковки действительно могли бы выиграть конкурс, если бы их не уничтожила неведомая напасть. Вот вернусь и займусь этой проблемой всерьез. Когда я вынырнула из разноцветного водоворота людей в центре ярмарочной площади, украшенной разноцветными флажками, на небольшом помосте уже стояли члены жюри, готовые объявлять результаты конкурсов. Пока что чествовали и награждали мастеров. Но вот настала и наша очередь. А награду за самый вкусный пирог в этом году получает... Я невольно подалась вперед, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди.